Уважаемые радиослушатели, доброго дня, утра, вечера и другого времени суток. Вы слушаете вашу любимую, неповторимую, уникальную и единственную в нашем изном степном городке радиостанцию «Неудержимый микрофон». В эфире легендарный пихт Гаваракли и я, его не очень скромный соведущий Марк Александрович у аппарата на связи. Не мешайте мне жать эту кнопку. Марк Александрович, мы опять вышли в эфир, и нам придется его начать. И кончить. И закурить. Давайте ближе к делу. Как сами, как матушка. Матушка — это уже политическая, а мы — простая гражданская радиостанция, вещающая для уважаемых радиослушателей Пристепного Зауралья. Предлагаю побеседовать о насущном. Где вы были вчера в 6 вечера? О насущном, но не настолько личном. Тогда поговорим о новостях Вилонской степи. Хорошее решение. Тем более, что в нашем городе она всегда где-то рядом. Двое заключенных, сбежавших на прошлой неделе из исправительной колонии номер 1 Калашма, были найдены в степи и пойманы. К сожалению, найдены и пойманы они были не государственной пенитенциарной системой, и дальнейшая их судьба более чем известна. Дорогие радиослушатели, помните, в степи есть вещи страшнее тюрьмы. Вы пугаете уважаемых радиослушателей. А вы слышали легенду про степных скопцов? Марк Александрович, начну эфир 5 часами позже и 3 этажами выше. Тогда перейдем к новостям культуры. Конкурс стихотворений «День переименования государства 1876» был сорван одним из участников. Обрядившись в костюм предположительно члена революционного комитета Хикеракли, поэт пел неприличные частушки о временах революции, размахивал бутылкой твиревой настойки и отказывался сходить со сцены, утверждая, что именно в этом и состоит дух и даже душа революции. А частушки и вовсе авторство самого Хикеракли. Увещевание жюри нарушитель игнорировал. Указание на то, что конкурс стихотворений предполагает чтение своих, а не чьих-нибудь еще стихотворений, тоже. За нарушение авторских прав на историческое наследие Хикеракли за ним уже приехали поклонники на неприметной черной машинке. Из столицы. Уже не в первый раз. Прошу прощения, мы снова в эфире. Как говорил мой дед... Кстати, я упоминал, что моему батюшке... Уважаемые радиослушатели могут этого не знать. Дал имя. Если пропустили предыдущий эфир. Сам Гнащевич. Или все остальные эфиры с участием Марка Александровича. Спасибо за напоминание, Марк Александрович. Уберите руку от кнопки аплодисментов. Давайте же завершим рубрику «Новости культуры». Напоминаем самым юным из слушателей, что сегодня ровно в 18:17 начнется поучительная постановка про основателя нашего города и члена революционного комитета под названием «Что б мы сделали, ребята, если б Драмин к нам пришел?». А наши совершеннолетние радиослушатели могут подождать ночного эфира. В час по куйскому времени будет транслироваться биографическая постановка «Это не юноша», повествующее о молодых годах Великого Набедренных. А что, были не молодые? Прервемся на объявление. Уважаемые сограждане, если вам чудится запах дыма из степи, сходите провериться к ближайшему увиденному сотруднику медкорпуса. Плановое сжигание трав в целях индустриализации происходит на удаленных полигонах и привычного запаха не имеет. Впрочем, радиослушателям мы можем лишь сказать, что волноваться совершенно не о чем. Напоминаем, что во всероссийском соседстве все идет по плану. Например, исследование сотрудников медкорпуса. Приехавшие на Калашму на, конечно же, плановое изучение влияния степных трав на организмы заключенных медики неожиданно опробовали травы на себе в форме браслетов батареек, тверевой настойки и савьюровых самокруток и покидать колонию отказались. Руководство Калашмы настоятельно просит жителей города, начало цитаты, разобрать этих психов куда-нибудь, пока благодарные жертвы экспериментов не разобрали их на запчасти. Конец цитат. Радиостанция напоминает, что сотрудник медкорпуса очень полезная в хозяйстве вещь. При наличии излишков сотрудников медкорпуса можете обратиться на городскую радиовышку. А следующая новость... Уважаемые радиослушатели третьего уровня доступа, заголовок этой новости будет передан вам экспериментальными телепатическими волнами непосредственно от бюро патентов. Так вот, дорогие сограждане, долгая и славная традиция вилонского наивысшего образования, которая началась с дипломной работы Хикеракли Ха-Ха, приносит свои плоды. Не так давно на Калашме был защищен второй диплом в ее истории. Тема выпускной квалификационной работы звучит как... Особую значимость новости добавляет тот факт, что автор диплома до недавнего времени даже не знал поименно деятеля революционного комитета. Помнится, когда я учился в Куйском институте журналистики? Увы, получить образование в родных степях мне тогда не удалось, в отличие от счастливчика из нашей новости. Так вот, тогда для написания дипломной работы мне требовалось отыскать людей, лично знакомых с кем-то из революционного комитета. Какая невероятная удача, что ваш дед... Да-да, безусловно, я и у него интервью взял. Но этого материала на весь диплом бы не хватило. Я и подумал... Но где же еще можно найти столько знакомых с революционным комитетом людей, как не в родном городе? Рядом с родным городом. Впрочем, на Калашму меня тогда все же не пустили. Пришлось по всему региону интервьюируемых искать. Спасибо за напоминание всеми нами любимой истории, Марк Александрович. Не будем уходить далеко от степной темы. Тем более, что степь приходит к вам сама. Наша любимая аудитория могла заметить, что Вилонь у северной окраины города колосится гораздо меньше, чем в этот же период прошлого года. Можно даже сказать, что она там вообще теперь не колосится. В рамках перевыполнения плана по сбору лечебных трав заключенные калашмы собрали всю Тверь и Савьюр. А затем выкосили всю оставшуюся траву в рамках плана «А это не ваше собачье дело», как охарактеризовали его нашему корреспонденту изны власти. Орфография и пунктуация оригинала сохранены. Вспоминая поговорку «одна голова хорошо, а четыре лучше». Как говорил мой дед... Боюсь, наши радиослушатели не расслышали, что говорил ваш дед. Самим Гнещевичем. А впрочем, и неважно. А теперь прогноз погоды. Несмотря на активную просветительскую работу, которую ведет в степных поселениях... Бедроградская городская власть? Почему Бедроградская? Музыка навела. Так вот, стоит отметить, что в нашем замечательном государстве активную просветительскую работу в степных поселениях ведет Комитет по просветительской работе. Несмотря на это, темное невежество не выпускает из своих цепких лап некоторых наших суеверных сограждан. Сохраняя приверженность неподобающим предрассудкам, они вновь начали оставлять своих мертвецов в степи на открытом воздухе, пренебрегая рекомендациями медкорпуса и существованием крематориев. Идею которых, между прочим, привез во всероссийское соседство еще сам Ихаихин. В результате столь безответственного поведения в степи множится зараза, плодятся вредоносные животные и насекомые, а простые жители, отправляясь на вечернюю прогулку, натыкаются в темноте на зрелище крайне неприятное, а, возможно, даже падают прямо в него. А кровь, между прочим, крайне сложена. Да хватит мне это показывать. И снова мы сменяем в эфире нестиранную рубашку Марка Александровича. Рубашка Марка Александровича, спасибо. Теперь для путешествующих радиослушателей о погоде в других регионах. Циклон, надвигающийся с запада, не принес ничего хорошего, как, впрочем, все, что приходит к нам из Европы. По всей средней полосе всероссийского соседства уже третий день идет дождь. В самом Петрограде городская канализация уже не справляется с отводом воды. Городские власти отказались давать комментарии по поводу недостаточного количества ливневок, обвинив в бесконечном потоке воды БГУ имени Набедренных. Цитата. «Очевидно, именно студенты виноваты в этом потопе. В их дипломах так много воды, что бумага уже не в силах этого выдерживать». Конец цитаты. Другой опрошенный репортерами представитель городских властей на философский вопрос отсутствия ливневок ответил куда более лаконично. Нет канализации, нет ливневок. Также напоминаем вам, что температура воздуха во всем всероссийском соседстве до неприличия низкая, и призываем не снимать с себя ни нитки. Если же вам кажется, что вы можете попасть в обстоятельства, при которых вам будет необходимо что-то снять, то заранее запишитесь на инструктаж «Развлечения в чрезвычайных ситуациях». Там вам наглядно покажут, как соблюсти предписание и при этом хорошо провести вечер. Запись производится в приемной изных властей. Напоминаем не пропускать инструктажи, проводимые на вашем рабочем месте, уполномоченными лицами. Ни один инструктаж. Мы же договаривались о насущном, но не о личном. Повторюсь, где вы были вчера в 6 вечера? Но это... Уважаемые радиослушатели, мы вынуждены вновь прерваться на важную информацию. Будьте осторожнее, выходя на прогулку. В последнее время в городе участились случаи встречи со степными гремучими гадюками вида Бакалаврикус тонатикус и плотоядными крысами. Замечу, что случаи появления диких животных в городской среде довольно нетипичны, особенно в отсутствии присутствия степных пожаров, характерном для всероссийского соседства. Дорогие радиослушатели, с каждым днем мы все дальше от Марка Александровича. Боюсь, наш эфир близится к завершению. Поэтому стоит сделать еще ряд важных объявлений. Граждане, будьте сознательны, прекратите обращаться к местной власти с требованиями выполнить условия завещания ваших якобы погибших во время якобы вспышки чумы близких. Вы прекрасно знаете, что во всероссийском соседстве не бывает эпидемий неизлечимых болезней, во время которых больных запирают в изоляторе. И уж тем более их не сжигают так, что даже тел для опознания не остается. К сожалению, некоторые несознательные граждане до сих пор удовлетворяют желание пораспускать сплетни о том, что происходит в нашей славной стране. Например, в ресторане на улице Двирина, 37. В 6 вечера, говоракли? Ну зачем вы так, Марк Александрович? Нам же с вами еще ночной эфир вести. До него управимся. Там за вами моя куртка висит. Можете достать жетон из кармана. Обычный радиослужащего на 13-й? Нет, другой. Из правого кармана. Сейчас, дорогие радиослушатели, обещанная детская постановка про Драмина.